Существует множество теорий, пытающихся дать объяснение тому, что такое любовь, в чем состоит ее предназначение, что следует ею считать, что не следует, и так далее. Каждая из наук, занимающихся исследованием человека во всех его жизненных проявлениях, трактует любовь со своей колокольни. С точки зрения эволюционной биологии, это усложненное, по сравнению с животными, проявление инстинкта продолжения рода и инструмент естественного отбора, заставляющий особь выбирать оптимального партнера для производства потомства. С точки зрения теологии, любовь – дар, ниспосланный Господом. Как все теории мистического происхождения, это очень удобно, поскольку в труднообъяснимых случаях всегда можно сослаться на непостижимость Божьего промысла и ограниченность человеческого рассудка. Есть целый ряд теорий психологического направления, исследующих только эмоционально-поведенческий механизм любви. Есть теории социологические, которые рассматривают любовь как явление идеологическое и исторически обусловленное. Например, в радикально-феминистских кругах возникла версия, будто любовь выдумана и культивируется мужчинами в качестве убаюкивающего средства и наркотика, дабы навязать женщине подчиненную роль в семье и обществе. Предметом особенного интереса любовь является для философии, вероятно, самой главной из наук, ибо она берет на себя очень трудную и важную миссию — предложить нам такую версию бытия, которая сделала бы человеческую жизнь осмысленной и плодотворной, избавила бы нас от экзистенциального страха и прибавила нам мужества, ведь объясненное и понятное пугает меньше, чем неизведанное и иррациональное. Поскольку люди устроены по-разному, единой философской теории быть не должно и не может. Каждый, у кого вообще есть потребность в рефлексии, выбирает ту из концепций жизненного смысла, которая лучше подходит данному типу личности и более всего помогает нести груз существования. Философия любви давно выделилась в своего рода субдисциплину, изобилующую самыми разными толкованиями, от грубо материалистических до весьма затейливых. Я посвящу обзору этих версий всю следующую главу. Как уже было сказано, для моей цели, каковой является поиск той любви, которая способна стать альтернативой аристономическому развитию, либо же в идеале совместиться с ним, более всего подходит взгляд на любовь как на взаимообогащающий и взаимостимулирующий союз, когда любящие перемоделируют свою личность во имя создания новой общности, меняясь в лучшую сторону. К этой идее, восходящей своими корнями еще к Аристотелю и Платону, сделал существенное дополнение Владимир Соловьев, выделивший три вида отношений такого типа. Это, во-первых, любовь нисходящая, amor descendens, которая отдает больше, чем берет. Любовь восходящая, amor ascendens, преимущественно берущая, а не дающая. И, наконец, любовь равная, amor equalis, при которой каждый дает и получает в равной мере. К категории NL, настоящей любви, на мой взгляд, можно отнести лишь третий вид, с оговоркой, что речь идет не об арифметически симметричном равенстве, а о сочетании любви нисходящей с любовью восходящей, когда в зависимости от ситуации роли дающего и берущего чередуются и гармонично переплетаются, поскольку каждый из партнеров в чем-то сильнее, а в чем-то слабее другого. Итак, с моей точки зрения, настоящая любовь — это федерация двух равноправных автономий, которые не поглощают, а дополняют и развивают друг друга. Однако этот взгляд не является единственным или преобладающим. Его придется обосновывать и доказывать. А для этого нужно сначала пройти по всему историческому маршруту любовеведения от его истоков до сегодняшнего дня.